Человечек проводил взглядом стражников, которые вели мальчишку, и облегченно вздохнул. Этого тоже можно было списать со счетов. За прошедшие дни он подстроил, чтобы сына купца обвинили в поношении духов предков и отправили на корм священным собакам. Молодого жреца поймали без его участия в жилище одной из городских гетер и после обвинения в оскорблении богов отправили туда же. Купец получил удар в висок в портовой драке и также закончил свое мирское существование, хотя это стоило человечку 20 медиков. А первосвященника явно волновали несколько другие проблемы, так что человечек с облегчением решил пока оставить его в покое. Теперь он разобрался с мальчишкой, оставались еще бывший водонос и матрос, но их надо было искать за пределами острова. Человечек вздохнул и выбрался из своего убежища. Над морем вставало солнце. Бросив взгляд в сторону Тамариса, он с тоской подумал, что может ведь совсем не вернуться сюда. Потом покачал головой, отгоняя дурные мысли, и двинулся в сторону порта. Грон сидел, привалившись к стене, и пытался отвлечься от завываний тщедушного медника. Изрядно набравшись молодого вина, тот перепутал полки в хозяйской мастерской и угробил дорогой золотой кувшин, перепутав работу хозяина со своим заданием, за что был продан вместе со всей семьей в возмещение убытков. В 40 шагах отсюда, в женской яме, сидели его жена и 3 дочери. Грон сидел здесь уже неделю, а медника бросили только утром, и он еще не успел проникнуться тупым рабским равнодушием. Послышался удар, медник взвизгнул. Потом раздался голос. «Заткнись, спать мешаешь!» Грон усмехнулся. «Типичная ситуация. Сначала двинуть, потом сказать». Сверху послышался негромкий разговор, он приоткрыл глаза. На краю ямы стояли жрец, который его привел, и седой старик в простой хламиде. «Опять ключник пожаловал», — недовольно пробурчал тот же голос. «И чего ходит? Уже целую неделю». Грон улыбнулся про себя. Видимо, в храме действительно была нужда в сильных рабах вроде него. Почти всех, кроме него и того раздражительного здоровяка, с кем он повстречался в первый день, уже не было. Кого отправили на плантации, кого продали, а кто попал на священные псарни. Но их двоих держали, хотя вели они себя по-разному. Здоровяк был зол на весь белый свет, цеплялся ко всем и орал непотребности. А Грон тихонько сидел в уголке. В первый же день, когда здоровяк прицепился к нему, Грон, печально улыбнувшись, ударом кулака вышиб камень из кладки стены, а потом повернулся и ласково спросил: «Хочешь, сделаю так же с твоей головой?» Здоровяк благоразумно ретировался и больше не цеплялся. Но другим доставалось. Однако, если тот сильно расходился, Грону было достаточно недовольно хмыкнуть. Жрецы исчезли, но через несколько минут в пол рабской ямы уперся ствол дерева с прорубленными ступенями, потом над краем показалась голова стражника в шлеме. «Ты, бритый, поднимайся!» Здоровяк побледнел, после чего замысловато выругался и ухватился за бревно. У самого края его схватили за запястье и резко выдернули наверх. Послышался вопль, потом визги, удар. Потащили что-то тяжелое. «Ну, слава богам, на сегодня у священных псов есть жратва!» — облегченно пробормотал кто-то. Но бревно осталось на месте. Голова в шлеме показалась снова. «Теперь ты, молокосос!» — стражник кивнул Грону. У того ёкнуло сердце. Но за эту неделю он узнал, что обычно священным псам не давали 2 жертв в один день. Поэтому он попытался успокоиться и, ухватившись за ствол, ловко полез вверх. Его вытянули так же, как и предыдущего. Но когда он, прищурившись от яркого солнца, бросил взгляд на двор, то увидел не полуголых смотрителей псарни, а колодочника с деревянной колодкой. Рядом с ним стоял ключник. Когда 2 стражника рывком поставили Грона перед ними, ключник сделал шаг вперед, пощупал мышцы, бесцеремонно раздвинул губы и осмотрел зубы, потом, удовлетворенно кивнув, бросил стоящему рядом надсмотрщику: «Это будет колун, Забирай его на дровяной двор. Надсмотрщик хмуро кивнул и махнул рукой колодочнику. Тот, ковыляя, подошел к Грону, наметанным взглядом окинул ногу, достал тяжелый бронзовый тесак и ловкими, уверенными движениями подтесал колодку, затем натренированным движением накинул колодку на ногу и вынул ключ-кольцо из замка.